Висячие сады Семирамиды в Вавилоне. Саша развернул свиток. Одна из надписей светилась волшебным голубым пламенем. «Кажется, я начинаю догадываться, где мы оказались. Это Вавилон, древний город в Месопотамии и столица Вавилонского царства. Находился он на территории сегодняшнего Ирака. Похоже, что здесь нас ждет одно из чудес света — висячие сады царицы Семирамиды». Ирак — это пронизанная историей земля, на плодородных почвах которой возникла цивилизация. Давным-давно на территории государства сменяли друг друга величайшие культуры и империи — Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Персия, Арабский халифат, Османская империя. И каждая оставила свой след, в том числе и в литературе, ведь именно об этих краях говорилось в восточных сказочных историях «Тысяча и одна ночь». Считается, что разделение часов на 12 в первой половине и во второй половине дня было изобретено именно тут. Столицей государства является Багдад, название которого переводится как «Богом данный». Это один из древнейших в мире городов, и в нем находится один из старейших на планете музеев. «А кто это Семирамида?» Все еще не привыкнув к тому, что магия медальона наделяет своего владельца знаниями о чудесах света, Саша открыл рот и стал быстро объяснять. «Это легендарная царица Ассирии, которую позже стали наделять чертами богини. Однако эти сады были возведены намного позже периода ее жизни. В VII-VI веках до нашей эры их создал для своей любимой жены вавилонский царь Навуходоносор II. Удивительные сооружения украсили его дворец. Они стали чудом в Вавилоне, где было слишком мало растительности, не говоря уже о лесах. Не только чудесными садами знаменит на весь мир Вавилон. Существует легенда и о другом фантастическом сооружении — башне, которую хотели возвести до самых небес. Однако, увидев это, Бог разгневался и наслал на строителей непонимание друг друга. Раньше все были единым народом и говорили на одном языке. Но после божественного проклятия люди были рассеяны по всей земле и возникло множество разных языков. Саша остановился. «Вот, оказывается, как все было», — задумчиво произнесла Маша. «Немного грустно, что мы так и не научились понимать друг друга». «Эй, долой печаль! Лучше помоги мне решить одну задачку!» Интерактив вы найдете в PDF-приложении.